Я хочу прочитать место Священного Писания. Первая книга Царств, 3 глава. Я с 1 стиха буду читать. Прошу прощения, что где-то повторюсь, и уже слышали, братья, но мне очень дорого вот тема. Я прочитаю 3 глава с 1 стиха. Первая книга Царств. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты, и было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Братья, для меня очень дороги слова «и светильник Божий еще не погас». Конечно, это слово немножко так минорно звучит. Если было написано, что светильник Божий ярко горел, оно как-то вроде лучше, да? Не то, что лучше, а как бы правильно. А здесь написано, и светильник Божий еще не погас. То есть, братья, он уже угасал. Ну, это так образно. Он и должен был угаснуть ночь. Удивительно так, два положения двух людей, молодого отрока и священника Илия. Братья, положения были крайне печальные в израильском народе. Написано так, что видения они были нечасты, так написано, мы прочитали, что слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. Слово Господне было редко. Братья, я не представляю служения в этом храме. Слова Господнего не было. А если было, то было очень редко. Видения нечасты. Нет, дверь храма была всегда открыта, то есть открывалась и закрывалась, и жертвы приносились. И все шло так, как вроде и ничего не случилось. Но написано так, что слово Господне было редко. И его уже и не слышали. И, возможно, священник Илий уже давно не слышал, чтобы Бог разговаривал с ним. И он уже засыпал, глаза его уже смежаться стали, и он уже не мог видеть все. А Самуил, отрок, он не спал. Я не знаю, братья, по какой причине, но он не спал. Наверное, размышлял. Какие-то были, может, переживания, воспоминания, может быть, так. И Бог обратил внимание, Бог свое обратил внимание, Божий светильник еще не погас. И Бог обратился к Самуилу. Я представляю эту картину так, переживание. «С кем мне поговорить?» — говорит Господь, размышляет. «Так, со священником Илием не хочу, с сыновьями тем более. С кем мне поговорить? С кем мне вдруг открыть что-то? Я хочу открыться. Я хочу дать откровение. Я хочу вместе с ним, чтобы быть лицом к лицу, как мы спели, да, братья? С кем?» И Бог обращается, хотя молодой еще, совсем молодой. «Спал, где ковчег Господень». Ну, кто-то говорит, была комната, да, где ковчег Господень, а он над ним. Вот как бы на 2-м этаже, вот где эта комната, где ковчег Господень, рядом со святыней, рядом, где Бог должен открываться, а Бог открывается ему и говорит ему: «Самуил, Самуил». Братья, как хорошо, когда есть те, с кем Бог хочет и может поговорить. Мы сегодня пришли, ну и приехали, желание, чтобы стать лучше. И желание, чтобы Бог был с нами. Здесь для чего нам усовершаться, братья? Потому что написано, Бог хочет быть с нами. И тогда Бог будет любви и мира, будет с нами. Однажды Давид написал такое завещание. Ну, сказал сперва, потом это было записано сыну Соломону. Самое лучшее завещание он дал. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца и служи Ему от всего сердца и от всей души. Потому что Бог знает все движения мыслей, то есть Бог все вникает. И там такие слова: если будешь искать Его, то найдешь, а если оставишь Его, то Он оставит тебя навсегда. Быть в общении. Бог хочет сегодня быть с нами. Для этого необходимо и радоваться, братья, радоваться. Для этого необходимо усовершаться. Для этого необходимо мирным быть, мир, чтоб пребывал между друг с другом, чтоб мир в сердце был. Это обязательно нужно для того, чтобы Бог был с нами. Если этого не будет, братья, то Бог может оставить. Знаете, мне еще очень дорого одно событие такое, братья. Бывает, мы ослабеваем. Бывает. И это, братья, могут быть разные причины наших переживаний. Мы можем утомляться. И написано так, что утомляются не только пожилые, да? А кто? И юноши. И ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Надеющиеся на Господа. Первая книга Царств. Здесь интересная такая мысль, я хотел, братья, обратить. Это в 21 главе. В 21 главе, 16-17 стих. «Тогда и Иесфи, один из потомков Рефаима, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Братья, почему так случилось? Почему этот нечестивый человек огромного роста, тот же Голиаф, опять восстает на Давида? Только имя немножко другое, да? Братья, там перед этим написано: Давид утомился. Была война, Давид воевал, он показывал добрые примеры, показывал, как воина, как способного победителем быть. И вот написано так, что он утомился. Утомился. Братья, и что? Филистимлянин тут как тут. Написано, он был припоясан новым мечом. Почему-то удивительно, что Рефаимы не утомляются. Братья, не утомляются эти филистимляне. Откуда у них и сила, у них новые мечи, и они воины от юности, и у них броня в 300 сиклей. И они видят, когда утомляются. И он наблюдал и увидел, что Давид утомился. Братья, Давид, тот, который вчера совершил великую победу, ну так образно, вчера совершил великую победу, победил Голиафа, поразил народ филистимлянский в трепете, все разбегались, пели хороводы, Давид победил десятки тысяч, а сегодня он утомился. Братья, но хорошо, когда есть овесы. Авеса был рядом. Как он оказался? Как он оказался рядом, когда все, кажется, одно мгновение, и Давида нет. И он уже занес меч, но Авеса увидел. Увидел утомленным Давида и поразил. И сказал: «Давид, больше с нами на войну не пойдешь. Не пойдешь, чтобы не погас светильник в Израиле». Братья, как хорошо, когда есть овесы. Рефаимы, они всегда будут. Филистимляне будут. Но нужны и овесы, которые подставили плечо, которые увидели утомленных. Братья, как это необходимо. Это тоже путь к совершенству. Когда мы можем поддержать друг друга. Братья, у нас недавно произошел такой страшный случай. На периферии позвонили, что что-то случилось вот с братом, который был на отлучении. Вот тревога. Ну, позвонил туда, узнал. Умер. 43 года. Ну и бабушка плачет, говорит, наверное, сердце остановилось. Что случилось? 2 недели не было. Ушел на охоту. Когда привезли уже его, оказалось, братья, пошел на охоту проверять капканы. Медведь-шатун напал сзади на него. Не рассчитывал, он не на медведя шел. Братья, он шел, ну, капканы на соболя, там проверять капканы. Медведь напал и умертвил его. Умертвил, братья. Не растерзал, не изуродовал, чтоб так изуродовал, не съел. Братья, просто умертвил, сломал его. И вот нашли его мертвым. И он лежал, может быть, неделю или сколько. И даже охотники говорят, что как бы медведь возвращался несколько раз следы проверять, живой или нет. Ну, по следам-то. Потом уже передают посредством информации, что в Бирюлевском районе 4 охотника из Ачинска нашли там, поймали, убили медведя, шатуна. А брата, ну, нет, сколько я с ним разговаривал. Говорю, Женя, тебе надо поменять что-то в жизни. Тебе надо исповедание, покаяние с составлением. Тебе нужно меняться. Ты хотел бы, чтобы брат приехал? Семья переехала сюда. Мы переживаем, думаем, что решить этот вопрос. Ты хотел бы, здесь бы поселилась бы семья. И тебе хорошо было бы. И тебя могли поддержать. Он говорит, а зачем? Зачем? А что здесь делать? А для чего? Братья, действительно, для него уже все. Ему не надо уже. Светильник погас уже, ни овесы, никому ничего. И удивительно, текст, значит, календарь, и на календаре февральском, значит, февраль месяц, написаны слова «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом». И вот этот календарь висел у него на стене, и он ушел так, и больше не вернулся. Все, братья, как мы хотели помочь. Желание было большое. А зачем? Не захотел. И этот путь, ну, неопределен. Мы думали, уже бабушка, 88 лет, уже догорает светильник, скоро она живая, 88 лет, а 43 года уже нет. Братья, светильник Божий еще горит. Горит. И наше горение, братья, оно тоже должно быть не уже горю или догораю, или, может быть, ну, почти горю. Есть такой стих. «Горю ли я перед тобою, Боже, или во тьме мой незаметен след?» Вот это горение должно быть у каждого человека, стремящемуся к совершенству. Братья, в Откровении послание или письмо самого Христа к церкви Ефеса, к ангелу. Бог имеет свои отношения, свой разговор у него есть. Я представляю, братья, это так. Если бы Иисус Христос подошел к ангелу Ефесской церкви и сказал, назвал его по имени и сказал, дай мне отчет за свое служение. Дай мне отчет, отчитайся. Братья, я думаю, он бы рассказал много, что рассказал бы. Он рассказал бы, что, Господи, ты же знаешь, что я не могу сносить развратных, вот, не могу переносить, которые называют себя апостолами, они не таковы. Ты знаешь, Господи, как я для имени Твоего трудился, или, может, даже сказал бы в настоящем «тружусь». И у меня силы крепки, и у меня еще есть запас большой, потому что так написано: «ты трудился и не изнемогал». Кажется, неисчерпаемый источник силы. И он много трудился и не изнемогал. Дважды написано о терпении. Это сам Христос говорит. Не то, что отчитывается. И Бог, и Иисус Христос и не нуждался в отчете этого ангела. И он знал, что он может ему очень много рассказать. И что этот ангел, он способен жить старыми победами и хвалиться, и много рассказывать, что вот как мы трудились, как мы благовествовали, как души каялись. Вспомнит 90-е годы, палаточные благовестия. Все очень хорошо. Все очень хорошо. И можно так сказать, и кто-то скажет: как я хочу быть, вот подражать тебе, брат дорогой, как бы и мне хотелось быть таким, как ты. И вроде все хорошо. Но Христос говорит: знаю твои дела. Ходящий среди светильников разве не знает, как горит светильник? Да знает он, и очень хорошо знает. И он обращается: я знаю твои дела. И я знаю, что ты можешь рассказать мне. И я знаю, чем ты можешь похвалиться. То есть я все знаю. Но я имею против тебя то, что ты оставил первую твою любовь. Итак, покайся, покайся. А если не покаешься, я приду и не посмотрю на твои победы, на твои благословения, на твое, что ты столько силы имел, что ты терпение имел, что все-все не посмотрю и не обращу никакого внимания, сдвину твой светильник. Братья, какое печальное состояние. Оказывается, можно все иметь и ничего в то же время. И это была остановка. Это был закрыт путь к совершенству или усовершенствованию, становиться лучше. Он успокаивался тем, что я, наверное, пусть другие трудятся. Я уж свое сделал. Я много уже совершил в своей жизни. Пусть теперь другие работают и трудятся. И любви нет, и нет того общения, и все так только по букве. Братья, печальное состояние. И Христос говорит: а я все это знаю. Я все это знаю. И отчитаешься ли ты передо мной? Но у тебя еще есть время покаяться. Еще есть время измениться. Братья, и здесь такие слова: да, и Божий светильник еще не погас. И он горит, и мы можем исправлять, и мы можем решать вопросы, мы можем становиться лучше, мы можем совершать победы. Я вспоминаю такой пример, когда собрались благовестники или кто, я точно не знаю, но я хотел так немножко смысл как бы передать. И они делились благовестием, служением, как совершалось служение, как... Ну и один брат, который уже давно не проповедовал, не благовествовал, но вспомнил, как в свое время и он проповедовал, как в свое время и он совершал победы, наверное, покаяние, пробуждение, благовестие, где было. И у него остались, сохранились записи где-то там на чердаке. И он говорит дочери своей: пойди принеси мне вот тетрадь мою. Дочь искала долгое время. А потом пришла с таким переживанием, говорит: папа, все твои записи мыши съели. Мыши съели. Все, старая победа, она изъедена уже. Надо новое, братья, новые победы. И если мы остановились и живем тем, что мы раньше, какими мы были, это печально, это несовершенство. Апостол Павел к филиппийцам, он говорит: я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь. И он открывает там тему, а потом говорит: кто совершен, тот должен так и мыслить, так понимать, что мы должны стремиться к почести, вот званию, преображаться в чудный образ Христа. Стремление вот к совершенству. Братья, Бог мира и любви будет с вами, если мы будем жить именно этими победами. Если мы будем жить не вчерашним днем, а сегодняшним днем. Бог мира и любви будет с нами. А что главное, братья, не так, как было у Самсона. Все кажется так, и ничего, кажется, не изменилось его в жизни, да? Пойду, как и прежде, так уверенно, так, ну, энергично. А оказывается, но не знал, что Господь оставил его. Это печальное состояние. Братья, также если вспомнить, Саул был такой царь, да? Как он хорошо начал. И смирение, кажется, было. И таким, кажется, выходил как бы на служение или на порученное, ну, вот, место, которое Бог определил. Так, кажется, смиренно, так в таком переживании. А потом печальная картина, братья. И Бог не отвечает мне. Замолчал Бог, перестал говорить. Все. Не так, как Самуилу. Бог говорил, открыл, а здесь Бог замолчал. Братья, путь к совершенству – это всегда слышать голос Божий. И всегда видеть чудеса Господни. И, братья, я вспоминаю, когда Борис Яковлевич Шмидт, он так сказал: «Братья, если мы в жизни своей не замечаем чудес Божьих, хотя эти чудеса, братья, они каждый день совершаются, если мы их уже не замечаем, то не в чудесах уже вопрос, а вопрос в нас, что мы теперь уже это и не видим». Вот такое положение, печальное положение, было в народе израильском. Написано так, братья, что чресла ваши должны быть припоясаны и светильники горящими. И если мы едва коптим, только числимся, на благовестие, ой, да у меня что-то голова болит, давай туда поедем, да ты знаешь, меня с работы не отпустят, наверное. А сам думает, хотя бы не отпустили. Братья уже настолько погасли. Почему, братья, ну вот, устраивает такая жизнь, такое хождение. Но это, я понимаю, братья, ну, я не просто говорю, потому что знаю, что они испытывают в жизни, какое отношение. И если предлагаешь куда-то на служение, вот, поехать, ну, предложишь, говорит, ну хорошо. А если скажешь, ты знаешь, брат, ладно, в следующий раз, он радуется, что в следующий раз. Почему? Потому что нет желания, нет горения, нет того стремления к совершенству, нет того желания, чтобы быть с братьями, чтобы слышать слово, чтобы приносить Богу добрые жертвы, благоугодные Богу. Братья, это есть. Вот эти переживания, которые сегодня я так наблюдаю, и у нас есть. Братья, путь к совершенству. Путь к совершенству, это, мы понимаем, это путь Божий. И написано так: «Да будет Божий человек совершен». И совершенство подчеркивается в чем? «Ко всякому доброму делу приготовлен». Приготовлен. Это тоже путь к совершенству. И я хотел бы, братья, чтобы наши светильники, они не погасли. Божий светильник горит. И наши светильники не должны гаснуть. И не жить старыми победами. Кто-то сказал, что жить старыми победами – это равносильно, что опилки пилить. То есть уже нечего пилить. Все. Все это ушло. Новые победы, новая жизнь, новое служение нам сегодня надо. То есть нам нужно направляться к совершенству все ближе и ближе к Богу. И я хотел бы, братья, чтобы мы стремились к этому, достигали, усовершенствовались, и Бог мира и любви будет с нами. Аминь. Остывший очаг никогда никого не согреет, иссякший роднить, напоить никого не сумеет. Разбитый сосуд ничего не способен вместить, и мертвый не может ни петь, ни дышать, ни разбитый сосуд ничего не способен вместить, и мертвый не может ни петь, ни дышать, ни воздавай благодарность и честь.